Пятая глава. Очнувшись, я увидел, как чайки кружатся надо мной, подхватывая крыльями восходящие потоки теплого воздуха. Они кричали хрипло, гортанно, как будто переругивались друг с другом. И это вызывало раздражение. Солнце находилось вне радиуса зрения, но сомнений в том, что сейчас утро, не возникало. Я лежал на песке. Пахло рыбой и водорослями. Все это в совокупности с чайками наводило на мысль, что я где-то у реки, возможно, на причалах. «Надо вставать!» Эльза заждалась. Вряд ли она волнуется за меня, но без моих денег настроение у нее наверняка ниже среднего. Опять придется выслушивать разного рода гадости. Я попробовал перевернуться на бок. В голове заскреблись мыши, в горло подкатила тошнота. «Венет!» — зашевелился. Раздался незнакомый голос. «Эй! Кликните Гомона!» Возле глаз возникли сапоги, потоптались, повернулись и вновь пропали. Преодолевая тошноту и головокружение, я поднялся и сел. Так и есть. Река, заросший талинником пляж, в стороне, ткнувшаяся носом в берег, длинная лодья. Я присмотрелся. Очень похоже на снег. Это вид лодки такой, не помню, у какого народа он был. В длину 20 метров, ну, мачта, щиты вдоль бортов, змеиная морда на носу. Вдоль по берегу расположились люди, человек 50 или меньше. Ни шалашей, ни палаток, только несколько кострищ и тюки в куче. Можно предположить, что это место стоянки речных разбойников, но вблизи городов такие стоянки не разбивают. Велик шанс нарваться на стражу. А Брим на воде был буквально в нескольких шагах. Справа возвышались башни замка, пики колоколен. Вплотную к пляжу подходили приземистые здания торговых складов. В памяти обострились воспоминания вчерашнего вечера и, как финал, удар по голове. Чувствуя нарастающую панику, я сунулся в мешок. Пусто. Оглядел себя. Из всех вещей остались только перчатки и сапоги. Все остальное пропало. Гнус. 11 золотых! 11! Доспех, шлем, щит! Бастард! Ну, кто я без него? Восьмиуровневый кадавр? Покойник? Господи, да я и дня не проживу! Паника настолько плотно обхватила меня, что я готов был убить себя сам, лишь бы прекратить бояться. Тошнота, головокружение, все это забылось, и только ощущение потери выворачивало душу наизнанку. По пляжу шел мужчина. Если отбросить в сторону эмоции, то можно сказать, настоящий мужчина. Лет 60, громадный, седая борода, волосы стянутые в пучок, на плечах кольчуга. На поясе топор и меч, но не как мой бастард, а короче и шире. От мужчины за версту несло опасностью. Однако сейчас моя голова была занята другим, и я чувствовал совсем не то, что должен был чувствовать. «Очухался», — осведомился мужчина. «Тебе что за дело?» — огрызнулся я. «Меня обокрали, понимаешь, обокрали! Это тварь, гнус!» «Гнус, может, и тварь. Но дело свое знает. Он заключил с тобой договор». Мужчина продемонстрировал мне лоскут бумаги. «Здесь твой отпечаток. Я заплатил ему за это 3 серебренька». «Три серебренька?» Я захохотал. «3 серебренька! Вы слышали? Он сказал 3 серебренька! Этот сучий выкормыш забрал из моего мешка 11 золотых. Да еще вещи. Один только меч дороже всего барахла, что тут валяется. А он 3 серебренька. Удар кулака опрокинул меня на песок. О, вы получили травму. Потеря здоровья 72 единицы. Ни хрена себе. 72 кулаком. А если он за меч возьмется? «В следующий раз убью», — спокойным тоном предупредил мужчина. «Ты поставил отпечаток под договором, и твоя жизнь отныне принадлежит мне. Я купил ее». Он скомкал лоскут и бросил мне в лицо. С суетным движением я подобрал комок, развернул и прочитал. «А, я Соло, Венит и Паденчик из Форт Хоэна». Обязуюсь служить тебе, Гомону, вожаку волчьей стаи норманов из северных кантонов, честью и правдой в течение 102 таймов. 102 таймов? Ты, Гомон, вожак волчьей стаи норманов из северных кантонов, обязуешься давать мне кровь, еду и плату 17 медиков за тайм, а также долю в луте, а я, Соло Венит, и Паденчик из Форт Хоэна, обязуюсь повиноваться тебе и стоять за тебя до конца, в чем поручаюсь отпечатком своего большого пальца с правой руки. За нарушение моего слова Гомон, вожак волчьей стаи норманов из северных кантонов, может наказать меня любым способом, каковым посчитает нужным. А. Под писаниной действительно стоял отпечаток пальца. Моего или чего-то другого неведомо, но еще ниже красовалась сургучная печать города Брима на воде, подтверждающая договор. «Приплыли. Вы приняты в волчью стаю норманов из северных кантонов. Вы получили плюс 17 ко всем текущим характеристикам». Я аккуратно сложил бумагу и спрятал в карман. Гомон ушел к снеку, а я остался сидеть на песке, потирая ушибленную челюсть. Что вообще сие значит? Гнус — настоящий профессионал, надо отдать ему должное. Обделал все так, что я добровольно завербовался в эту стаю норманов, обчистил меня до нитки, да еще и заработал 3 серебренька. И придется мне теперь 102 тайма служить Гомону, иначе он меня убьет. Правда, служба моя может закончиться намного быстрее, через 10 таймов. Но это уже детали. В какую же наиглупейшую ситуацию я попал? Впрочем, если вернуться в трактир, найти Эльзу и все ей рассказать, то можно поправить расклад. Бюргерша в этом городе почти что своя, водит знакомство с женой герцога, а значит, найдет способ, как добиться отмены договора. В конечном счете, я ей нужен не меньше, чем она мне. «Эй, слышь! Ты так с Гомоном не это самое, ну, соображаешь?» Это был тот же голос и те же сапоги, которые явились ко мне после выхода из забытья. Я поднял голову. Рожа так себе побитая не только временем, но и людскими страданиями. Нос круглый, мясистый, усы и щеткой. Щеки широкие, да и сам весь какой-то широкий. Одет в холщовую пару, на шее грязный платок, на поясе нож. Типичный, надо думать, представитель северных кантонов. Его товарищи по стае выглядели приблизительно так же. А как с ним можно? Он достойный вожак, таких поискать. Если сказал убьет, стало быть, убьет. А? Соображаешь? Я с ним знаешь сколько хожу. Он дважды растопырил пятерню. Во сколько договоров. И ни разу удача от него не отворачивалась. И много осталось тех, с кем ты начинал. Ну, в том-то и дело. Я поднялся, стряхнул песок с одежды. Как тебя зовут, советчик? Морозов. Двойная «Ф» на конце. Эмигрант, что ли? Он не понял вопроса, и я отмахнулся. Ну ладно, Морозов так Морозов. Можешь звать меня просто Мороз. Меня все так зовут. Да все равно как. Что делать-то теперь? Снарядить тебя надо. «Иди за мной». Он подвел меня к тюкам, развязал один. «Возьми, что по размеру, а рванину свою выкинь, она воды не вытерпит». Вообще-то одежда у меня была нормальная, может быть, брюки узковаты в шаге, отчего они периодически рвались в паху. А так, достаточно крепкие. Но раз надо, значит надо. Я подобрал себе широкие кожаные штаны, которые на выпуск с сапогами смотрелись весьма интересно. Потом взял холщовую рубаху темно-коричневого цвета и стеганую жилетку с широкими кожаными наплечниками и кольчужными рукавами до локтей. Рубаха и штаны мне никаких преференций не дали, а жилетка принесла плюс 7 ловкости, плюс 6 выносливости и 2% поглощения урона. Ну, в сравнении с моими предыдущими вещами это ни о чем. Ну, хоть что-то. Едва я успел одеться, раздался рев. Возле снека стоял воин и трубил в боевой рог. Стая забегала. Мороз крикнул мне хватать тюк и тащить на корабль. Я схватил. Набежали другие, похватали оставшиеся, и в общем потоке мы ринулись на погрузку. Для меня все это казалось диким. Стая, снег, рев рога. В Форт Хоуэне у нас и простых-то лодок не было, а здесь вон какая. Побросав тюки на палубу, воины стали вдоль бортов и под счет Гомона начали толкать снег от берега в реку. Я встал рядом и вслед за остальными ухватился за борт. Осадка у корабля была небольшая, и вскоре он закачался на воде. Мороз подставил мне скрещенные руки, и я взобрался на палубу. «На корму! На корму!» – заорал он. «Какая корма? О чем он?» Норманы толкали меня плечами, садились на скамьи и крепили весла. Я растерянно метался от борта к борту. «Давай на корму!» Мороз схватил меня за рукав рубахи и потянул за собой. «Здесь у каждого свое место!» Он утащил меня почти в самый конец и швырнул на скамью слева. «Твоя! Повторяй за мной!» Он поднял лежавшее на палубе весло и закрепил в уключине. Я повторил. Весло было длиной около 6 метров. Тяжелое, но хорошо сбалансированное. Я вставил его в уключину и осмотрелся. На каждой скамье сидело по одному человеку, а всего получалось 20 пар гребцов. Свободных мест не было. За кормило встал плотный старик с бородой по грудь и с абсолютно лысой головой. Длинный крючковатый нос и плоское лицо делали его похожим на сову. Его так и звали Сыч. Гомон несколько раз окликнул кормчего по имени, и я запомнил. Сам вожак остался возле мачты, и вместе с ним еще трое старших воинов. Гомон вдруг хлопнул в ладоши и крикнул: «Весла на воду! Загребные справа! Раз!» Гребцы по правую руку от меня дружно выдохнули и сделали гребок. «И раз!» — продолжал командовать Гомон, помогая голосу взмахом руки. Сыч навалился на кормило, зарычал от усердия, и снег начал разворачиваться. Скрипя шпангоутом, он встал носом по течению, а потом, плавно набирая скорость, пошел вперед. Теперь уже все гребцы поднимали и опускали весла, то налегая, то натягивая их на себя. Движения получались слаженные, выверенные. Я повторял за Морозом все, что он делал, вплоть до поворота головы и хрипа. И вроде бы у меня получалось. Мимо прошел Гомон, посмотрел, как я вожу веслом, но ничего не сказал, значит, и в самом деле получается. Вы получили дополнительное умение «Водяной волк». Доступен уровень 1 из 15. Не каждый способен пройти, балансируя по лезвию меча. Вы чувствуете, что не уступите в ловкости белки, а выносливостью начинаете превосходить волка. Не останавливайтесь, продолжайте балансировать, и тогда многое вам станет по плечу. При полной прокачке умения вы получите особый бонус. Отношения с северными кантонами плюс 10. Вас перестали сравнивать с собакой. Мы шли на веслах до полудня. Могли бы поставить парус, благо ветер дул попутный, и смысла надрываться не было, но вожак стаи имел на этот счет свое мнение. Я чувствовал, как мышцы на спине и плечах деревенеют и отмирают. Греб я исключительно на силе воли. И единственное мое желание было не опозориться перед морозом. Чему именно перед ним, хрен его знает. Но я видел его спину, размеренное движение рук. Иногда он оборачивался, словно проверял, все ли со мной в порядке. И на лице его не было ни грамма усталости. Он улыбался. Черт, дружильный. Когда солнце зависло над головой, и я осознал, что сейчас сдохну, Сыч повернул кормило, Снег сделал разворот на 180 градусов, и мы пошли вверх по реке в обратную сторону. Идти против течения и против ветра оказалось во сто крат тяжелее. Корабль двигался медленнее, а усилий приходилось применять больше. Однако мороз, чтоб его чайки сожрали, по-прежнему улыбался. Гомон несколько раз подходил к кормчему, поглядывал со стороны, как я справляюсь, и во взгляде его не было сожаления о потраченных 3 серебряниках. Когда снег ткнулся, наконец, носом в знакомый пляж у города, я привалился плечом к борту и закрыл глаза. Мороз вытянул мое весло, уложил на палубу. «Для первого раза сойдет», — вроде бы похвалил он меня. Я приоткрыл один глаз. «Часто вы так катаетесь?» «Мы водяные волки. Если мы перестанем чувствовать весло и сохнем до костей...» Это наверняка была метафора. Я сделал вид, что оценил ее и приготовился вздремнуть, но мои мытарства на сегодня не закончились. Последовал приказ сходить на берег, и снова пришлось тащить тюки и складывать их в кучу. Тело болело до невыносимости, голова, еще не освободившаяся от последствий удара дубиной, гудела и расходилась по швам, но поблажек никто мне делать не собирался. Покончив с делами, я вспомнил, что должен найти Эльзу. Да, это, пожалуй, важнее отдыха. Только нужно отпроситься у Гомона. До тех пор, пока договор не отменен, я в его власти. И за самоволку могу огрести больше, чем способен унести. Вожак стоял около Снека, и по кровожадной улыбочке я предположил, что он что-то задумал. Терзаться в догадках пришлось недолго. «Посмотрим щенка в деле», — сказал Гомон и ткнул в меня пальцем. «Выходи на бой, паденщик. Глянем, из чего ты сделан». Я несколько растерялся. «В каком смысле на бой? Драться, что ли?» «Дерутся пьяницы в трактирах. А мы волки. Мы бьемся. Так, стая?» И стая завыла, в буквальном смысле. Каждый норман, где его застал вопрос, поднял голову кверху и исторг из себя реальный волчий вой. Меня мурашки продрали. Настолько это звучало натурально, и я подумал, не оборотни ли они случаем. Гомон дождался, когда вой стихнет, и окликнул одного из своих помощников. «Швар, повесели стаю». Вперед вышел Норман. Я как-то не обращал внимания на расовые отличия внутри стаи, не до того было. Теперь обратил. Швар не был человеком. Высокие, мощные, бугристые плечи и руки, пудовые кулаки, глаза миндалевидные с приподнятыми уголками, уши похожи на собачьи, нос плоский, голова лысая, кожа зеленоватого оттенка, рожа в шрамах. «Орк!» Я не удивился. Стая походила на сборную мира. Истинных представителей северных кантонов в ней вряд ли было много. Даже Мороз скорее походил на Венеда, хотя выл не хуже остальных. Но дело не в этом. При нынешних обстоятельствах и в свете полученной травмы мне менее всего хотелось сейчас с кем-нибудь бодаться, да еще без доспехов, голыми руками. Все мои умения унес гнус в своем мешке, а базовые статы вряд ли помогут победить орка. К тому же вооруженного топором. Он вытащил его из-за пояса. Бородатое лезвие, длинная ручка, обмотанная кожаными лентами. В левой руке круглый массивный щит, разделенный на 4 красно-зеленых поля. Но, тем не менее, я вышел. Стая ценила смелость во всех ее проявлениях. И уж если получать по морде, то под одобрительные крики. «Немного чести безоружному драться с вооруженным», — поворачиваясь к вожаку, сказал я. «Выбирай любой меч, любой топор», — усмехнулся Гомон. «Можешь взять мой?» Он хлопнул ладонью по обуху топора, висевшего в чехле на поясе, и, признаться, у меня мелькнула дерзкая мыслишка воспользоваться предложением Нормана, но я сдержался. Вообще не в обычаях воинов доверять чужакам личное оружие, это может отринуть от него удачу. И предложение Гомона, скорее всего, проверка, поэтому я отказался. «Тогда посмотри среди общей добычи», — кивнул Гомон в сторону тюков. Я подошел к сваленным в кучу вещам, тюки, корзина, несколько ящиков. В основном здесь была одежда, обувь, деревянная посуда. Отдельно в связках лежало оружие. Я присел на корточки, взял один топор, другой. Хлам. У Дизеля первая секира и то имела характеристики на порядок выше. Я осмотрел все связки и уже подумывал взять копье. Мастером длинного оружия я никогда не был, но с тем барахлом, что мне предлагалось выходить против танка, полная бессмыслица. И тут я заметил... Завернутый в холстину предмет очертаниями, напоминающий меч. Он лежал в ящике, прикрытый разной рухлядью. Я вытащил его, положил на песок, развернул холст. Это был мой бастард. Руки задрожали. Господи, как он здесь оказался? Неужели гнус решил отдать его Гомону? Но зачем? Бастард, пожалуй, самый дорогой предмет из моей экипировки. Если его продать, то денег хватит, покуда игра не развалится на отдельные файлы. Почему же Гомон бросил его в общую кучу? Не понимает его силы и ценности. Я с удвоенной энергией стал рыться в вещах, надеясь, что среди них найдется еще что-то из моего снаряжения. «Все, все, хватит!» — остановил меня Гомон. «Что ты подобрал?» Я показал меч. «Этот?» — откровенно удивился вожак. «Решать тебе. Слишком тонкий». Стая, сбившаяся вокруг нас полукругом, засмеялась. Швар крутанул топор запястьем, повел плечами, разминаясь. «Ха-ха, не зашиби мальца!» — крикнули ему. «Это я от малец». Кровь взбрыкнула и кинулась в щеки. Но я тут же остудил себя. Гнев — это ложь. Он не дает верного решения, поэтому его надо отбрасывать. Когда я рубил голову Алику, я руководствовался гневом. В результате едва не пал от меча Лии. Если я сейчас поддамся эмоциям, лежать мне на песке с разбитой рожей. «Возьми щит, паденщик!» — посоветовал кто-то. Я не послушал. В бою с несколькими противниками он может и пригодиться, но против разъяренного быка самая лучшая техника — дистреза. Я встал прямо, вытянул руку с мечом перед собой, чем вызвал новую волну хохота. «Паденщик, я выпью за твою храбрость на твоих поминках! Попрощайся с зубами, Венет!» Шуточки полились на меня, как вода из лейки. Я пропускал их мимо ушей, тем более что Швар двинулся вперед с желанием закончить бой одним ударом. Убивать меня он не собирался, это понятно. Никто не станет платить 3 монеты серебром за бойца только ради того, чтобы тут же убить его. Но отхватить долю люлей я был обязан, и он рассчитывал накормить ими меня до отвала, вернее, до потери сознания. Вот только обедать я не собирался. Дождавшись, когда швар замахнется, я шагнул влево, развернулся на пятках по кругу и плашмя ударил орка по спине. Удар получился не сильный, но громкий. Он заставил зрителей умолкнуть, а швара заорать. Крик был вызван скорее неожиданностью, чем болью, но думаю, что больно ему было тоже. Я сделал несколько быстрых шагов назад и вновь встал прямо, выставив перед собой бастарда. Стая зашепталась, звякнула медь, кто-то начал делать ставки. Гомон скрестил руки на груди и огладил бороду. Швар повел плечами, зрачки стали вертикальными. Он чуть согнул колени и так на полусогнутых пошел на меня. В движениях теперь было больше осторожности. Но свой первый промах он связал со случайностью. Его замах снова был слишком широкий, да и щит он отвел, открывая верхнюю часть груди. Я вошел в его замах, вплел бастарда между лезвием и топорищем и легким поворотом вырвал топор из руки. Потом царапнул орка по груди острием лезвия и отпрыгнул в сторону. Никто из зрителей не кричал, даже дышали через раз. Поэтому на пляже слышались только клёкот чаек и злобное пыхтение швара. Он был очень зол. Глаза стали желтыми, по подбородку потекла пена. Я, наоборот, был на подъеме. Особого ущерба в ловкости и скорости в сравнении с последним боем я не почувствовал. Видимо, индивидуальное мастерство компенсировало потерю дополнительных плюсов от старых доспехов. Швар прыгнул без подготовки, без ужимок. Я не знал, что орки способны на подобное. Но, тем не менее, в прыжке он пролетел 5 метров и ударил меня щитом. Я купорем покатился по песку и резко поднялся на одно колено, как раз вовремя, чтобы отбить летевший в голову топор. Вот теперь швар точно намеревался убить меня. И, кажется, это понял не только я. Гомон потянулся вперед, намереваясь остановить схватку, но что-то его удержало. Возможно, любопытство. Не дожидаясь, когда вожак удовлетворит свою любознательность, я зачерпнул горсть песка и швырнул его в глаза орку. Тот увернулся, зарычал, но я не надеялся остановить его таким примитивным приемом. Я лишь задержал его на мгновение, и этого времени хватило, чтобы встать и махнуть бастардом вертикально сверху вниз, добавляя в силу удара вес своего тела. Если бы орк и в этот раз увернулся, я бы провалился и получил топор в спину, но швар решил поставить щит. Ребро было оковано железом, но меч оно не сдержало. Щит развалился, а лезвие прошло между ног орка, едва не лишив его самого святого. «Довольно!» «Становясь между нами, — сказал Гомон, — и обернулся к притихшим Норманам. «Соло, Венет и паденщик из Форт Хоуэна, доказал, что он настоящий боец. Отныне он волк и полноправный член стаи. Я сказал». Отношения с северными кантонами +20. Вас даже в мыслях перестали сравнивать с собакой. Я выдохнул. Все-таки погребушки на снеке дали себя знать. Выносливость резко съехала в минус. Легкие взрывались изнутри, по лицу стекал пот. А вот швар выглядел так же свежо, как в начале боя. Он отошел в сторону и косился на меня из-под лобья. Он был недоволен исходом поединка. Предполагалось провести демонстративную порку новичка, а новичок сам выпорол демонстратора. Не ошибусь, если предположу, что обзавелся недоброжелателем. «Хорошо держался», — ободряюще кивнул Гомон. Я поднял меч. «Могу оставить его себе?» «Оставляй. И щит все-таки выбери, пригодится».